Денис с принцессой быстро оттаяли около жаркого камина. Они вольготно расположились в креслах, потягивая из кружек темно-душистое пиво и вели неспешную беседу со сказочником, который оказался на удивление приятным собеседником. Вернее, вела ее в основном Кэтран. Принцесса быстро расположила к себе Ганса и весело щебетала с ним о всяких пустяках, стремясь замять неприятный инцидент в подъезде. Однако Денису не терпелось приступить к делу, а потому, допив свою кружку, он спросил гостеприимного хозяина в лоб, бесцеремонно оборвав на полуслове Кэтран. «Вот что, любезный, надеюсь, ты догадываешься, что мы оказались здесь не просто так, а привело нас сюда дело. Очень важное дело». «Я этому несказанно рад», — приветственно поднял свою кружку Ганс. «Наша прошлая встреча, несмотря на некоторые разногласия, не только спасла меня от унизительного плена, но и принесла удачу». «Понятно. Рассчитывайте поживиться еще одним сюжетом. Однако давайте отставим пустые любезности в сторону и займемся делом. Мы с Кэтран заняты поисками особо опасного преступника, и его следы привели прямо к вам». «Ко мне?» — опешил Ганс. «Ну, не совсем к вам», — поспешил успокоить его Кэтран. «Но мы можем смело утверждать, что в этом доме, если точнее, в этом подъезде он точно был. Не поможете нам его поймать? От вас ничего особенного не требуется, только помочь его найти. Остальное мы сделаем сами». «Вы не могли бы мне его описать?» Маленький, коржавенький, с длиннющей бородой, лаконично обрисовал преступника Денис. Затачка. Под такое описание полкора-то можно подвести». «Да ну!» — не поверил Денис. «Неужто у вас... А где, кстати, мы?» — опомнился он. «В моем родном городе, в Копенгагене, столице Дании», — пожал плечами Ганс. «И чему я удивляюсь?» — пробормотал Денис. «Наверняка этих Копенгагенов тут по всем измерениям пруд-пруди». «Так вот я и говорю, что-то мне не верится, что весь город состоит из коржавых коротышек с длиннющими бородами». «Весь не весь, но половина точно», — заверил его Ганс. «Вы что, не знали, что в столице Дании самая большая гномия диаспора в мире?» «Впервые слышим», — честно признался Денис. «Ну, так знаете, и практически все гномы подходят под ваше описание». «У-у-у, дело плохо. Крепись, Кэтран, кажется, наш извращенец — гном. Ну, хорошо, давайте сузим круг поисков. Этот придурок...» — Денис бросил взгляд на окно, за которым мела метель. «В летнее время обожает ходить в длинном черном плаще, в черной шляпе, в одних полосатых чулочках, причем, заметьте, без башмаков. И еще одна самая убойная примета. Ходит он именно в этот дом и в этот подъезд». «Ах, вот вы о ком!» — хлопнул себя по лбу Ганс и весело рассмеялся. «Ну вы даете, опасный преступник! Уверяю вас, вы глубоко ошибаетесь. Это один из самых уважаемых в нашем городе гномов, известнейшая личность, меценат. Он так активно занимается благотворительностью, что на городском совете его выдвинули на должность попечителя детских домов. А вы говорите, преступник». «Детских домов, говоришь?» — насторожился Денис. «Ай, как интересно! Кэт, горячо. Кажется, это наш кадр. И что этому попечителю в вашем доме надо? Он тут живет?» «Нет, он сюда к мальчику ходит». «Какому мальчику?» — нетерпеливо спросил Денис. «Ганс, что из вас все клещами тащить надо?» «Кельмар, хорошенький такой мальчик, симпатичный, на четвертом этаже шифет». «И как часто этот попечитель к нему приходит?» По-разному. Последний раз 3 дня назад был. В какое время? Как окончательно стемнеет, так и приходит. Если надумает прийти сегодня, то где-то через 1-2 часа будет. Ясно. Значит, мы вовремя. Ганс, твои апартаменты временно переводятся на военное положение. Мы вынуждены использовать их как место для засады. Кэт, к окну. Как только этот извращенец появится на горизонте, дай знать. Будем брать его сходу, как только он поднимется по лестнице и окажется напротив квартиры нашего сказочника. — Извините, — заволновался Ганс, — а вы уверены, что этот уважаемый человек — извращенец? — Разумеется, — уверенно сказал Денис. — А то, что он попечитель над детскими домами, только подкрепляет наши подозрения. — Он не только попечитель, он еще и министр культуры. — Кошмар! Куда катится мир? Денис подошел к сидящей на подоконнике Кэтран, отодвинул в сторону фикус, чтобы не мешался, и выглянул в окно. Некоторое время они вместе молча наблюдали за одинокой фигуркой, дрожащей от холода, девочки. Она топталась около ювелирной лавки, пытаясь спрятаться за его стеной от пронизывающего ветра, и, чтобы согреться, изредка зажигала спички. Кэтран не смогла вынести этого зрелища, спрыгнула с подоконника и отошла, пользуясь тем, что ее пост занял стажер. — А вы не против, если я, пока вы сидите в засаде, немножко поработаю? — деликатно осведомился Ганс, усаживаясь за письменный стол, заваленный бумагами. — Эта мерзкая погода натолкнула меня на одну идею. Сказочник говорил, а перо его уже порхало по бумаге. — И как в вашу голову приходят идеи? — мрачно спросил Денис, не отрывая глаз от девочки. — О, мои идеи — результат многочасовых наблюдений за людьми. Вот недавно, например, сделал кое-какие наброски про моего соседа сверху, мальчика Яльмара, того самого министра, которого вы почему-то считаете извращенцем. Я вам как-нибудь обязательно их прочту, если вам, конечно, интересно. — Очень интересно, — процедил Денис, не отрывая глаз от девочки за окном. Принцесса, расхаживавшая по комнате, почуяла неладное. — Дэн? И тут, проходя мимо окна, увидела в стекле отблески 2 красных огоньков. Но они потухли, прежде чем она поняла, что это отражение его глаз. — Ну вот и все, — с удовлетворением выдохнул Денис. — Возмездие свершилось, измена наказана. — О чем ты? — насторожилась принцесса. — А что вы там интересного увидели? — оторвался от своих записей Ганс. — Да тут девочка со спичками на улице. Болезненно сморщилась Кэтран. — О, та-та, я ее тут часто вижу, наблюдаю. И, кстати, про нее как раз сказочку пишу. Так и называется. Девочка со спичками. Она, понимаете ли, спичками торгует. Из бедной семьи. Мать умерла. Семья большая. Отец пытается подработать. Денег не хватает. Вот он самую старшую дочку и заставляет спичками торговать. Я сейчас как раз к финалу подошел. Стоит она. Домой без денег вернуться боится, и чтоб согреться спички жжет. Осталось только эту сказку красиво закончить. — Ты ее уже закончил, — мрачно сказал ему Денис. — Как закончил? — опешил Ганс. — Хреново. Померла твоя девочка. Только что ее последняя спичка догорела. Вместе с душой...